Фердинанд Юлианович, мой добрый доктор, пришел рано утром. Так рано, что, наверное, солнце еще из-за горизонта выглянуть не успело. Он уж своими чуткими пальцами искал пульс у меня на запястье. «Ну же, доктор!» — сразу после краткого ритуала взаимных приветствий потребовал я. «Рассказывайте, как все прошло? Как вам показалось его высочество? Не случилось ли каких-нибудь неприятностей? Я изнываю без известий». «Ну-ну, голубчик», — зачем-то укладывая мою руку поверх одеяла, словно я сам был не в состоянии это сделать, успокаивающим тоном выговорил Маткевич. «Полноте. Я вам настоятельно не рекомендую волноваться. Все прошло просто чудесно. Была одна заминка, воспринятая, тем не менее, государем цесаревичем с юмором». Несколько дней спустя я узнал, наконец, в чем именно заключался единственный затык в организованных нами мероприятиях. Я забыл уточнить, а местным деятелям и в голову не пришло, что наш экспоцент следует открывать уже в присутствии высоких гостей. И, конечно же, честь перерезать ленточку предоставить новому наместнику. Вроде бы совершенно логичный и естественный шаг для человека моего времени. Однако же Петру Ивановичу Менделееву, ответственному за создание и наполнение выставки ярмарки на Соборной площади, показалось, что лучше сделать вид, будто бы выросший за какие-нибудь недели павильон совершенно естественное, привычное томскому обществу деталь пейзажа. Мол, а что тут такого? Живем мы так, есть чем хвалиться и нечего скрывать. В итоге публику без шума и помпезных ритуалов запустили в тот же день, когда стало известно, что кортеж великого князя Николая Александровича к середине дня прибудет в губернскую столицу. Естественно, за половину дня желающих подивиться разложенным и расставленным по полкам экспонатам меньше не стало. И когда на следующий день царевича со свитой привезли на, так сказать, плановое мероприятие, оказалось, что ко входу в павильон стоит длиннющая очередь, а внутри самой выставки не протолкнуться. Лицейские было ринулись выгонять народ, но вмешался наместник, заявив, что он вполне в состоянии обождать, что ему любопытно наблюдать эдакую-то тягу местных жителей к достижениям науки. Свитские офицеры и чиновники сочли это высказывание за шутку и даже позволили себе засмеяться. Видимо, по их мнению, слова «наука» и «Сибирь» никак не могли употребиться в одном предложении. Тем забавнее было бы взглянуть на их лица, когда гостей все-таки запустили внутрь. Дощатые пристройки установили выделенную хатимским паровую машину. Через систему ременных приводов она вращала два диска, напоминающие те, что демонстрируют школьникам в 21 веке на уроках физики. Ну, знаете, там еще два шарика таких, между которыми скачет искра электрического разряда. Теперь представьте себе, что диски были чуть не в 1,5 метра диаметром, а дуга между медными шарами висела почти постоянно. Ручная молния. Наука дала в руки людям чуть ли не божественное могущество. Этот агрегат непременно назвали бы гвоздем программы, если бы до изобретения этого термина не должно было еще пройти 20 с чем-то лет. Или когда там французский инженер Эйфель начнет строить свою похожую на огромный гвоздь башню. «А вы, голубчик, настоящий разбойник!» — подвел неожиданный итог доктор. «Разве ж можно так, Герман Густавич? Я ведь не просто так, из желания причинить вам неудобства запрещаю есть твердую пищу. Сие ограничение — только забота о вашем, голубчик, организме. А вы что же, подговорили своего Апанаса и думать, что я и не узнаю? Но ведь хочется, Фердинанд Юлианович, пришлось брать всю вину на себя, не выдавать же слугу. Да это и выглядело бы как-то беспомощно и жалко». «Конечно, хочется», — охотно признал Маткевич. «Тогда надо бы уже и вставать, попытки делать, иначе вред один». «Так давайте пробовать», — обрадовался я покладистости врача. «Непременно. Сейчас вот слугу вашего кликну и станем пробовать. Только давайте так. Ежели вы в себе сил не сыщете, чтобы хотя минутку простоять, так и спорить со мной больше не станете. Ну, как, голубчик, могу я полагаться на ваши слова? — Конечно, легкомысленно, — согласился я. — Давайте ж начинать. Пока Маткевич ходил за белорусом, я изъерзался в опостылевшей кровати. Желание встать, наконец, на ноги настоящим цунами смыло все опасения, которые могли возникнуть после намеков доктора. Я сжимал и разжимал мышцы в конечностях, и мне казалось, что тело полно сил. Неужели я не буду в состоянии постоять, просто стоять, не двигаясь, некоторое время? На мне была длинная, напоминающая женскую ночную сорочку рубаха. Раз в пару дней я с помощью слуг переодевался в свежую, потому прежнее начинало неприятно пахнуть, и выглядело так, словно я непрестанно жевала лошадь. И, к несчастью, именно в этот день нужно было бы провести эту процедуру. В общем, когда дверь неожиданно распахнулась, и в спальню вошли ее императорское высочество, цесаревна Мария Федоровна с какой-то незнакомой девушкой, я не просто выглядел тополем на ветру, бледным и шатающимся, а еще и пах, как портянки, кавалерист, такой конфуз. «Вот как!» — воскликнула Дагмара, распахнув свои невероятные цвета кофе глаза. «Неожиданно! Мы полагали, вы еще не встаете. Вы были совершенно правы», — проскрипел я сквозь сжатые от боли зубы. «Но я обязательно должен был это сделать. Я дал слово». «Ах, мой рыцарь!» — воскликнула цесаревна по-немецки. «Вы неисправимы. Стоит ли такая малость того, чтобы так себя мучить?» «О да, ваше высочество!» Я представил на миг ложку с желто-зеленым, приправленным травами мясным бульоном. «Присаживайтесь, моя госпожа, я уже скоро». «Я буду стоять, пока стоите вы, Герман», — нахмурилась молодая женщина. И тут же... уже по-русски добавила. — Знакомьтесь, Герман, это Сашенька Куракина, моя приятельница и фрейлина. И по-немецки. Она не говорит на этом языке. — Рад знакомству, мадемуазель, — до белых пальцев впившись в плечо, терпеливо переносящую мои издевательства Панаса, медленно и совсем чуть-чуть поклонился я. — Что же это? — Мой рыцарь. На языке Гёте, покачав головою, продолжил Мини. «Что за страшная страна? Все совершенно мне дорогие мне люди не отличаются крепким здоровьем. Вы и Никса, Мария Александровна, а с...» Начал было я спрашивать, но тут же вспомнил о платочках с кровяными пятнами, про которые рассказывала великая княгиня Елена Павловна. «Я выздоровею, ваше высочество». Дагмара вскинула на меня огромные, полные влаги глаза, задержала на миг взгляд и отвела глаза в сторону. — Я весьма на это надеюсь, — тихо проговорила она. — Ну, что же, голубчик, то ли не осознавая, что в больничной палате присутствует будущая императрица, то ли просто игнорируя этот факт, Маткевич отвел, наконец, глаза от циферблата часов. — Вы меня убедили. Завтра станем учиться ходить. Доктор близоруко обвел стоящих у дверей дам глазами. — Апанас, уложи Германа Густавовича, а я спешу откланяться. — Сударь, сударыня, имею честь, у меня еще масса больных. — Я сам, — улыбнулся я белорусу, когда он все-таки усадил меня на край кровати и нагнулся, чтобы помочь закинуть дрожащие от чрезмерных усилий ноги. — Спасибо. Слуга что-то буркнул себе под нос, криво поклонился дамам и пошаркал в сторону двери. «Милейший», — обратилась к нему Дагмара, — «будь любезен, принеси сюда еще три стула у твоего хозяина, сегодня много гостей». Я откинулся на гору подушек, расслабил мышцы, теперь же мог улыбаться. «Кто-то еще должен прибыть?» — сделал я вид, словно не понимаю намеков. Девушки переглянулись. И, похоже, на милого котенка фрейлина с легким акцентом, какой бывает, если родным языком пренебрегают в пользу другого, раскрыла страшную тайну. «Мы приехали вместе, суды. Ваша невеста Наденька и Капсон показывают усадьбу ее высочеству. Володя Борятинский, конечно же, сопровождает Николай Александрович. Ваш секретарь, господин Карбышев, любезно согласился их всех проводить». «Вот как!» — осторожно кивнул я. «Значит, они не смогут заблудиться во всех этих переходах и тупиках». Дамы оценили мою шутку и хихикнули. Так вот и вышло, что когда в комнату вошел Никса, у них на лицах сияли улыбки. «Здравствуйте, Герман!» — подождав, пока Апанас, совершенно счастливой рожей, поставит стул рядом с креслом Дагмара и усевшись, поздоровался царевич. «Как вы себя чувствуете?» Банальный вопрос, но я был благодарен будущему царю за внимание. В последние несколько дней этого мне внимания не доставало. «Герман уже пробует вставать», — похвасталась принцесса. «Здравствуйте, ваше высочество. Прошу прощения, но больше раза в день я пока этого сделать не могу». «Это ничего», — пряча ладонь жены в своей и, улыбнувшись покладисто, ответил Никса. «Главное, что вы живы. Признаюсь, мы были...» «Мы переживали за вас, Герман», — ринулась на помощь Дагмара. «Зачем вы ведете себя, как какой-то античный герой? Откуда это юношеское желание непременно лично извести всех разбойников?» «Не думаю, что у нашего героя был выбор, дорогая», — вдруг принялся защищать меня царевич. «Мне доложили, что ограбленный теми злодеями караван был весьма ценен для Германа Густавовича. И чего же там было такого, ради чего стоило бы рискнуть жизнью?» — заспорила великая княгиня. «Мечта моя, государыня. Там была мечта». «Ну, о чем вы, Герман Густавович, мечтаете, то нам известно», — хмыкнул Николай. «Неужто и теперь не отступились? Так что и под пули готовы?» «А почему, собственно, ваше императорское высочество? Давайте по-простому. Здесь же все свои». Миша Карбышев, тенью просочившийся в мою спальню вслед за адъютантом цесаревича, тихонько отступил за широкую спину князя Борятинского. Глаза моего секретаря даже не блестели, горели. На щеках полыхал румянец. Его нетрудно было понять. Одно дело знать, что твой начальник ведет переписку с наследником престола империи, и совсем другое — слышать выражение особого расположения из уст самого царевича. Странные все-таки теперь живут люди. В церковь ходят поговорить с Богом, который ни разу им не отвечал. Жилы рвут ради страны, которая принадлежит небольшой, в общем-то, семье. А стоит представителю этой самой семьи появиться в пределах прямой видимости, так их аж распирает от любви к своим хозяевам. Вот как среди такого народа могли появиться люди вроде Володи Ульянова, искренне желавшего родине проигрыша в войне? «Почему же, Николай Александрович, я теперь-то должен отступиться? Отставка еще не конец жизни. Более того, — вскинул брови наместник, — даже так? Отчего же? Не поясните? Прежде я был связан необходимостью заниматься бесчисленными делами, входящими в обязанности гражданского начальника этого обширного края. Теперь у меня нет этой необходимости. Теперь, уволившись с государственной службы, я могу полностью посвятить жизнь труду на благо этой прекрасной земли». «Что же это такое? Выходит, должность губернатора вас, Герман Густавович, только стесняла?» «Не должность, ваше высочество. Ни в коем случае не должность. Циркуляры и инструкции, отчеты и меморандумы, бумагооборот, то, чем занято большинство чиновников». «Шли бы на воинскую службу, Герман», — хмыкнул адъютант. «Вот ж где ваши таланты пришли из бы к месту. И никакой тебе бумажной волокиты?» «Рад видеть вас в здравии, Володя», — разулыбался я. «Только какой из меня военный? Я ведь и в армии примусь шахты рыть и заводы строить. А от седла, князь, у меня, простите, ноги судорогами сводят». «Значит, вновь на государеву службу вы, Герман, не стремитесь?» — коварно поинтересовался великий князь. «В качестве кого, Николай Александрович?» — совершенно по-еврейски вопросил я. «Насколько мне известно, место гражданского начальника губернии уже занято?» «Ну, скажем, в качестве председателя совета главного управления». «Господин Валуев рекомендовал мне действительного статского советника господина Воинова, уверял, будто бы он столь же сильно радеет за Сибирь, как и вы. Однако же вполне управляем и не так силен характером, нежели вы, Герман Густавович. И, признаться, я всерьез раздумывал над этим предложением. — Поймите, Герман, — подхватила Дагмара, — мы не просто так вызывали вас в Петербург. Прожект о назначении Николая наместником Сибири и Туркестана готовился давно, и нам нужен был кто-то, способный организовать наш переезд через половину страны. Нам нужны были вы, мой рыцарь. «Простите меня, ваше высочество, искренне покаялся я. Откуда мне было знать этот панин еще с своими жандармами?» «Мы так и поняли», — ободряюще улыбнулась мне Мария Федоровна. «И милейший господин Мезенцев что-то такое докладывал». «Но совершенно отринули кандидатуру господина Воинова», — продолжил, как ни в чем не бывало, начатую ним фразу Никс. «После того, как стало известно, что даже пребывая под презрением врачей, вы сумели организовать это незабываемое приветствие? По пути в Томск нам довелось посетить множество городов, однако же нигде нам не было так интересно и уютно», — блеснула глазами Мини. «Да, милый, конечно», — кивнул Николай. «Именно так, уютно. Мы, словно, наконец, после долгого пути прибыли домой. Я рад». Неожиданно, прежде всего для самого себя, растрогался я. «Мы старались вам услужить». «У Володи?» «Володя?» «Тут ваше императорское высочество». «У Володи в папке лежит подписанный государем рескрипт о назначении вас, Герман Густавич, председателем Совета Главного гражданского управления Западносибирского наместничества с присвоением вам достойного такой должности чина тайного советника». «Что я должен буду делать, ваше высочество?» — хрипло выговорил я. «Такого я не ожидал». «Строить, как и прежде, царство Божие на земле сибирской», — улыбнулся наместник. «Управлять всеми гражданскими чиновниками, развивать и украшать ваш край и избавить Никсу от этой обузы», — хихикнула Дагмара. «Ныне Николай увлечен военными играми». «Да, последний вояж Черняева принуждает меня оказать самое пристальное внимание нашим войскам в Туркестане». Сразу стало понятно, что эта тема не единственного спора в молодой семье. «Случилось что-то серьезное?» — озаботился я. «Ну и заодно решил таким образом поддержать наместника. Всегда полагал, что русское завоевание Средней Азии — дело совершенно необходимое и важное для страны». «Не то, что вы, Герман, подумали», — улыбнулся молодой великий князь. «Просто не слишком удачный для нас поход». Тогда для меня этой оговорки было вполне достаточно. О том, что же там на далеком юге случилось на самом деле, я узнал несколько позже. Конечно же, я знал, что еще в середине прошлой осени в Бухаре русское посольство было арестовано. Астроном Струве, представитель русских торгово-промышленных кругов, Глуховский и горный инженер Татаринов оказались в яме-тюрьме. Реакция последовала незамедлительно. Оренбургский генерал-губернатор Крыжановский приказал задержать бухарских купцов, следовавших в Нижний Новгород на Ярук. Чтобы особо подчеркнуть отношение властей империи к непонятному демаршу эмира Бухары, рекомендовал генералу Черняеву каким-нибудь образом продемонстрировать мощь оружия дерзкому соседу. Военный начальник Туркестана воспринял эту рекомендацию как официальное дозволение на продолжение завоеваний, и во главе большого, только в обозе было более 1000 верблюдов отряда, двинулся по голодной степи к городу Джизаку. По дороге генералу встретились гонцы от эмира с посланием, в котором не слишком внятно объяснялись причины опалы наших послов, но, тем не менее, содержались просьбы не начинать боевых действий. Письма отправились в ящик с бумагами экспедиции, а 14 рот пехоты, 6 сотен казаков и 2 батареи пушек продолжили поход. По словам самого Михаила Григорьевича, он сам не был уверен в исходе этой, по сути, разведки боем, а потому не счел необходимым ставить в известность о сношениях с Бухарой кого бы то ни было. В первых числах февраля отряд разбил лагерь в пределах видимости стен Джизака. Уже через день русские войска подверглись нападению бухарского гарнизона. Налеты продолжались еще несколько дней. Около 1000 бухарцев было убито, Несколько наших солдат получили легкие ранения, была захвачена дюжину старых английских ружей и пара младших командиров гарнизона. Ничего страшного не произошло. Но Черняев все-таки отдал приказ об отступлении. Злые языки утверждали, что, обжегшись уже один раз об укреплении Ташкента, генерал-майор попросту не рискнул штурмовать более грозную твердыню. Сам Черняев в интервью корреспонденту русского инвалида объяснял свое решение опасениями остаться без фуража и продуктов питания. Между ближайшим русским фортом и Джизаком лежала безводная степь. Активность бухарских военачальников казалась неожиданностью. Как оно там было на самом деле, я тоже узнал. Много-много позже, когда имел честь лично побеседовать со знаменитым Львом Ташкента. Все оказалось куда проще, чем об этом можно было подумать. И об истинных причинах отступления ни в коем случае нельзя было писать в газетах. Дело в том, что в руки начальника Туркестана попали данные о помощи бухарскому эмиру оружием и советниками из Индии. За зиму англичане успели привезти в столицу Эмирата более 10 000 ружей и 150 пушек. Конечно же, атакой двойных стен Джизака в такой ситуации была смерти подобна. Михаил Григорьевич называл и имя штабс-капитана генерального штаба, которому удалось сбежать из плена и добраться до лагеря у стен Джизака, принеся известие об обширной английской военной помощи Эмирату. Только я фамилию того отважного офицера подзабыл. Надеюсь, командование по достоинству оценило этот его подвиг. К началу апреля войска вернулись к своим зимним квартирам, а генерал-майор Черняев получил предписание передать командование Дмитрию Ильичу Романовскому и спешно следовать в Санкт-Петербург. В апреле полыхало уже на всей протяженности русско-бухарской границы. А в мае бухарский мир официально объявил Российской империи священную войну джейхад. Исправляющий должность воинского начальника Туркестана генерал-майор Романовский немедленно запросил подкрепление. Он еще не знал, что 3 из 4 прибывших с новым наместником Западной Сибири и Туркестана полков уже были на подходе к верному. «Прибывшие с вами, ваше высочество, войска должны как-то исправить ситуацию». «Да, здесь мы не можем допустить и тени сомнения. Впрочем, это не так важно. Вы, как я понимаю, принимаете наше предложение». «Почту за честь, Николай Александрович. Я тоже умею понимать намеки. Если о военных планах мне знать не положено, так и незачем пробовать. Не скажу, будто бы совершенно неинтересно, просто всему свое время. Все тайное рано или поздно становится явным». Вот и славно, неожиданно искренне обрадовался наследник и переглянулся с супругой. «Только, ваше высочество, а как же быть жандармским расследованием? Я ведь до сих пор в некотором роде обвиняюсь в государственных преступлениях, и мои люди...» «Я уже было решил, будто вы не спросите», — весело рассмеялся теперь же мой прямой начальник. «Не волнуйтесь, Герман Густавович. Расследование прекращено, а дело отправлено в архив. Вам с вашими помощниками более ничего не грозит». «О, благодарю! Это замечательный подарок, ваше императорское высочество. Ну что вы!» — отмахнулся молодой принц. — Это пустяк. Не мог же я, представитель государя, в этих землях доверить все гражданское правление какому-то заговорщику и сепаратисту. — Некоторые приверженцы традиции, — подсказала Мини, едва только заметила малейшие затруднения с подбором эпитетов в речи мужа. Вот — вот-вот. Эти убеленные сединами приверженцы традиции могут нас не понять. Станут еще болтать, а кто-то ведь и станет слушать. Володя, рескрипт. Тихо, будто бы, чтобы не помешать супругу, попросила Дагмара у адъютанта. А вот это, протягивая руку в сторону князя, мигом сориентировался великий князь. Действительно подарок. Что это? Щурясь, как слепец, пытался я разглядеть плывущие перед глазами буквы. «Простите, ваше высочество, потрясение столь сильно, и доктор он пока запрещает мне читать. — Позвольте мне, — жалобно просил, выглянув из широких плеч Борятинского Миша Карбышев. — Да-да, прочти, пожалуйста. Секретарь осторожно, как величайшую ценность, кончиками пальцев принял документ, украшенный императорской печатью, прокашлялся и замер, побледнев. Его брови взлетели так, словно он увидел в тексте царского повеления вынесенный ему лично смертный приговор. — Герман Густавович, — почему-то шепотом, наконец, сказал он, — здесь сказано, что наш государь-император, а Александр II, освободитель, сим дозволяет акционерному обществу Западно-Сибирская железная дорога начать строительство согласно приведенным изысканиям и повелевает проложить путь железный со станциями от 4 до 1 класса на всем протяжении из Красноярска до Тюмени с заходом в виднейшие города и поселения.